Долго шел Борька к тому перемычному лесу, а когда дошел, то увидел, что в глубину он небольшой, просвечивает за ним небо, и решил тогда не идти, как думал вдоль, а попробовать пройти через лес, авось какая-нибудь деревушка покажется. И верно, пройдя немного, увидел поле большое, на километр, наверное, а в конце домишки и дымки велись. Наконец-то! Ну как к этой деревухе подойти? Если немцами она занятая, увидят они его, как только из лесу выйдет. Присел Борька, снял сапоги, стал ноги портянками растирать. Худо с ногами. Прихватило по новой, только в горячке не чувствовал, а сейчас увидел, плохо дело. Но к деревне идти не решился. Надо темноты ждать. Наломал лапника с молодых елочек, отряхнул от снега и начал себе лёжку сооружать. Вытоптал ямку, навалил туда лапника, порадовался, что шинель обрезать не успел, а все хотел, длинная больно была. А сейчас как хорошо, ноги подвернул, и они полами закрываются. Приготовил все, а потом подумал, если заснешь, можно ведь и не проснуться. Но и стоять с ноги на ногу, переминаясь, тоже не сладко, а ходить туда-сюда сил не так много. Все же прилег, закутался с головой, стал дышать внутрь, вроде согрелся немного. Только бы в сон не сморило, надо следить. Но в сон не клонило, бились мысли разные, а главное, не сходили с Борьки напряжение, настороженность звериная. С ними не уснешь, и засосало в желудке, и курить захотелось нестерпимо. Но, несмотря на отчаянность своего положения, на полную неизвестность впереди, на малую очень вероятность добраться до фронта, до своих, на холод и голод, было все это Борьке и интересно. Во какие приключения выпали, почище всякого фильма. Что там у Серого бывало, по сравнению с тем, что Борька испытал и испытывал? Ерунда, мелочь. По мальчишеству, конечно, так думалось, по глупости, но это мальчишество и выручало, это мальчишество и не давало в панику впасть, в безнадежность. Все время ему надежда светилась, что будет все хорошо. А зимний день уходил помаленьку. Покрылось все серой дымкой, размылись дали, а вскоре и замелькали огоньки в деревне. «Это хорошо», — подумал Борька, — «не собьюсь, пожалуй, можно и трогаться. Пока поле пройдешь, и совсем стемнеет». Тяжкий был путь. На поле снег настом, в некоторых местах идешь, не проваливаешься, а в других ухаешь сразу чуть ли не по пояс. Потом выкарабкиваешься оттуда еле-еле. Ну и снег голенищами черпаешь, и ветер по полю гуляет, проскваживает шинельку, леденит лицо. Когда к деревне подошел, тьма уже сгустилась, и манили светящиеся окошки. Ох, как манили! Ну как бы не промахнуться, как бы на немцев не нарваться. Прислушался, тихо вроде. Подался он еще вперед немного, но не в рост, а пригнувшись. А где и перебежками? На снегу-то и ночью он далеко виден. Выбрал себе Борька крайний дом, а около него постройку небольшую, сарайчик или банька вроде. Туда и стал подвигаться осторожно, прячась за плетнем, припадая к земле. Добрался Борька до сарая, нащупал дверь, выдернул щепу, воткнутую для запора. В кольцо для замка приоткрыл, пахнуло теплом и дымком. Баня, значит. И недавно топленная, на Борькино счастье. Нагнулся, потрогал грудку камней, теплые, и стал греть руки. Ладно, пережду здесь немного, отогреюсь, послушаю, не слышно ли немецкой речи из дома, решил Борька и забрался на полку. Там воздух еще теплее, березовыми вениками пахнет, хорошо. Но тут же соскочил и к грудке, вдруг огонек не загасший, закурить бы. Полез прямо рукой разгребать золу, надеясь, что сверкнет сейчас уголек, но нет. Теплая зола, почти горячая, но живого огонька нет. И тут почудилось Борьке шаги, что делать? Кто идет, свой или немец ли? Выхватил он из груды увесистый камень, встал у двери, поднял над головой. Приоткрылась дверь тихо, и женский голос прошептал. «Кто тут?» Борька не отвечал. «Не скрывайтесь!» «Видала я из дома, как шмыгнул кто-то». «Немцы есть в деревне?» — спросил, наконец, Борька. «Потому и пришла, что есть. Нельзя вам ночлега искать тут, поняли?» «Понял. Ну, входите». «Окруженец, что ли?» — спросила женщина, входя в баню. «Да. В моем доме немцев нет, но, боюсь, вдруг зайдут». «А много их?» «Человек 12. Только сегодня приехали с подводами грабить. А то не было их у нас». «Вам поесть принести, наверное, надо?» «Ну, если можно. И огоньку, пожалуйста. Курево есть, а?» «Хорошо. Что надумали-то? Оставаться или уходить?» «Не знаю. Что посоветуете?» «До утра, пожалуй, можно тут. Но затемно уходить надо». «На то мы решили», — сказал Борька. «Уж больно страшно уходить из тепла. Да и передых необходим». Через некоторое время принесла женщина теплой вареной картошки, кусочек сала и хлеба немного, и спичек целый коробок. Им-то Борька больше, чем еде, обрадовался. Стал расспрашивать, какие деревни поблизости, заняты ли немцами, но женщина ничего толком сказать не могла. «Не местная я. Разбудить вас или сами проснетесь. Они утром везде начнут шарить. Сам проснусь». «На двери крючок есть, запритесь. Если что, выбивайте окно, рама в нем слабая, и огородами. Ну, желаю вам». «Спасибо большое», — ответил Борька. Женщину в темноте он не разглядел. Но по разговору не похоже, что деревенская, и по голосу приятная, не старая. И захотелось вдруг Борьке после мытарного этого дня, после напряжения нечеловеческого, прижаться к теплому, живому, женскому телу, уткнуться головой в грудь, почувствовать рядом биение человеческого сердца и уснуть так. Ничего большего и не нужно Борьке, ничего. Женщин по-настоящему у него не было. То, что случилось перед войной, не шло в счет. И вспоминал об этом всегда с отвращением. А случилось так. Был у них на заводе парень такой, разбитной, постарше их, и прошедший, как он говорил, и огонь, и воды, и медные трубы. Как-то в субботу собрал он их, пацанов, кому 16, кому 17 годков, и спросил: «Ну, кто из вас, щенят, хочет мужчиной стать?» Всем, конечно, интересно, что это такое. Все захотели, и Борька тоже. «Так вот», — сказал этот Левка, — «собирайте по десятке и к 8:00 на вокзале. В одно место поедем, к девчатам. Они вас уму-разуму научат». Захолонуло у Борьки сердце. И сладко, и страшно немного. Встретились они вечером на вокзале. По дороге накупили красного, бутылку белого и отправились. В вагоне старались все форс держать. Но видно было, помирают ребята от страха. А Левка травил все время, над ними посмеивался. И такое болтал, что братва краснела до ушей. Когда приехали, повел их Левка в девчачье общежитие. Окружили их там девицы, здоровые все, лет по 25, накрашенные, духами пахлые. Ну и пошла вечеринка. В первый раз Борька вина тут попробовал. Окосели все до невозможности, а потом девки разбирать их стали и со смеху сами давились. Выбирались новоиспеченные мужчины рано утром по одному, и в поезде даже в разные вагоны уселись, неохота друг на друга глядеть. А влюблен-то был Борька в инженерскую дочку, которая жила у них во дворе, во флигеле напротив. Но во двор она гулять не выходила, и только когда сетку волейбольную там повесили, стали встречаться на игре. Тут Борька из кожи лез, чтобы внимание на себя обратить, и падал рыбкой, беря мертвые мячи, и гасы давал умопомрачительные, и вроде не без успеха. Сейчас Люба тоже на фронте, и все у них впереди, когда война окончится. С фронта Борька писал своей матери, чтобы узнала она у Любиного отца номер ее полевой почты. Но ответа не дождался, попал в плен. Проснулся от холода. Выдуло за ночь в баньке негустое тепло. Глянул в окошко, темно еще. Закурил немецкую сигарету. И тут впервые царапнула мысль. А не сделают ли что немцы его напарнику попилки за его побег? Больно кольнуло. Поежился Борька и начал себя успокаивать тем, что вряд ли немцы о его бегстве станут докладывать. Сами же прошляпили. А скажут начальству просто, что хлопнули одного при попытке, когда будут пересчитывать пленных по возвращении в лагерь. Так им, немцам-конвойным, наверное, без хлопотней будет. Не очень это успокоило, осталась заноза в душе. Но что сделано, то сделано. Обратно не повернешь. А потом, если обо всем думать, тогда о побеге и помышлять нечего. На другое повернулись Борькины мысли. Что делать дальше? Куда идти? Немного погодя, раздался легкий стук в дверь и сдуло Борьку с полки. Хотя и подумал, что хозяйка, но камень в руку взял. «Кто?» — спросил тихо, подойдя к двери. «Я», — ответил вчерашний голос. «Проснулись? Пора вам». Борька открыл дверь. «Вот, возьмите на дорогу». «Спасибо», — принял он небольшую котомочку. «Куда теперь?» «Не знаю, к фронту пробиваться буду». «В сторону Сележарова надо». «Большак-то туда?» «Да». «Около него и буду держаться». «Сколько же вы маетесь? Многие из окруженцев, кого немцы не поймали, по деревням расселились, а вы?» Не сразу, а подумав немного, сказал Борька правду. «Не окруженец я. Из Ржевского лагеря бежал». «Вот что», — задумчиво сказала женщина. В темноте Борька не сразу смог разглядеть ее, но поразил его легкий запах духов, такой странный и необыкновенный в маленькой деревенской баньке, топимый по-черному. А женщина продолжила. «Вам отдохнуть надо, наверное. Знаете что? Вы идите сейчас в лес, спрячьтесь там, а к вечеру приходите. Должны уйти немцы. Какой-нибудь знак вам дам. Ну, рубашку белую около бани повешу, если немцев нет, хорошо? Тогда и дорогу расспросите у старожилов. А то я ничего не могу вам сказать». «А не боитесь?» «Ну, сколько можно бояться?» — со вздохом произнесла женщина. «Что ж, спасибо. Ноги у меня поморожены. 2 дня неплохо бы побыть». «Значит, договорились?» «Да». Ох, как неохота было выходить в ночь, в мороз. Но теплили слова женщины и согревало душу и то, что будет у него приют на следующую ночь. А день-то он переможет как-то. И пошел он обратно к лесу, стараясь ступать по вчерашним следам, но не всегда их различал, и несколько раз, проваливаясь в намет и почти по пояс, опять черпая голенищами снег. Когда пробился до леса, чертыхнулся. Надо было топор у хозяйки попросить. Тогда бы шалашик он себе соорудил. Как не догадался. Ну ладно, как-нибудь переднюю, спички-то есть. Набрал сушняку кучу и зажег маленький костерик. Присел и смотрел в огонь, следя, чтобы дыма много не было. А когда задымливала сильно какая-то ветка, разгонял дым рукой. Сидел бездумно, подставляя огню то одну, то другую часть тела. И вдруг вздрогнул, поднялся быстро и бегом к опушке. Забеспокоило его, что след он, наверное, заметный на поле оставил. И как бы не обратили немцы внимания, уже рассвело, и поле хорошо виднелось, а след его, черт бы подрал, тянулся очень заметный. Вот чем и плоха зима для человека, которому скрыться надо. Придется тут сидеть и наблюдать за деревней. А если пойдут немцы по его следу, бежать. Разделять, правда, их будет 1,5 км, но если немцы упорные попадутся, загонят. Тогда, решил Борька, все равно делать нечего, свой след заранее запутать, напетлять по лесу 1,5 км и выйти к опушке в другом месте и оттуда наблюдать за деревухой. Так и сделал. Так-то спокойней, пока немцы по его следу сюда пойдут, он уже далеко будет. И вошло в Борькину душу новое, незнакомое прежде чувство, чувство загоняемого зверя, обложенного со всех сторон. Может, оно и к лучшему, чутье будет, осторожнее, злее, но появилась мысль, что можно устать от бесконечной напряженности, что может довести она до отчаянности, до безнадежности, когда станет все трын-травой, лишь бы поскорей, поскорей, хоть лагерный. Но вскоре ощущение затравленного зверя было что-то и от охотничьего вспыло. Обхитрить немцев непременно и выйти из этой игры победителем. Дойти до своих во что бы то ни стало. Развязал Борька котомку и ахнул. Кроме хлебушка и картошки лежал там кусок сала. Да немалый, 400 граммов. несколько ломтиков отрезано. С них и начал. А глаза защипало. «Женщины, вы русские! Чем и отблагодарить-то вас? И смогу ли чем? Только победой, только освобождением». В деревне тем временем какое-то движение обозначилось. Подводы от одного дома к другому передвигались, немецкие шинели зеленели. Грабят, значит, сволочи. Но что испугало Борьку, два немца подошли к баньке той, где ночевал он. Заметят следы, как пить дать. И верно, один немец рукой на поле показал, а второй в дом направился и вышел вместе с хозяйкой. Повел ее к баньке. Заколотилось у Борьки сердце. Вдруг из-за него с этой женщиной что-нибудь сделают. Но шел там какой-то разговор. Немец рукой на поле и хозяйка тоже. Поговорили немного и ушли немцы. Отлегло от сердца. Видно, хозяйка чего-то наболтала, и те успокоились. Замерз, конечно, Борька, но костер разжигать опасался. На опушке нельзя, дым немцы приметят, а в лес уходить рискованно. Надо наблюдать за деревней. К середине дня увидел он, стали покидать немцы деревню. Поехали груженные подводы влево. Видимо, дорога там есть. И вскоре скрылись из глаз. Но это легко сказать к середине дня, а каково было его дождаться. И прыгал Борька, и бегал на месте, и сапоги снимал, чтобы ноги растереть, и руки за пазухой отогревал, чего только не делал, чтобы не застыть совсем. А сейчас припустился рысцой по опушке к своей Лёшке, где костерик жёг, там уж отойдет у огня. Но идти в деревню, пока день не ушел, Борька поостерегся. Вдруг не все немцы ушли, вдруг... Кого из полицаев оставили? Нет, надо ждать темна. Но, как всегда, когда хочется чего-то сильно, время тянулось медленно, еле дождался. И как только зажглись окошки в деревне, тронулся. У баньки висела белая рубашка. И Борька без опаски постучался в дом. Открыла хозяйка сразу. Не обморозились? Есть малость. Проходите скорей. Немцы что, мой след заметили? Да, еле убедила их, что это мой след, что за дровами в лес ходила. В избе было тепло до невозможности. И тут при свете керосиновой лампы разглядел Борька женщину. Худенькая, светленькая и много старше его, лет около 30 ей, наверное, но симпатичная, глаза большие, широко раскрытые. И она его рассмотрела. «Господи, да вы мальчик совсем, сколько же вам?» 19 на днях будет». А вы мне таким большим мужчиной показались в бане. Ну ладно, у меня спирту есть немного. Разотритесь, я выйду. Что вы, я лучше вовнутрь приму, если разрешите. Ну, как хотите. Сейчас я поесть принесу. Ужин она, видно, заранее приготовила, потому что сразу поставила на стол сковородку с жареной картошкой на сале и выставила пузырек со спиртом. Чтобы показать себя настоящим мужчиной, Борька спирт разбавлять не стал. Оглушил одним махом и начал закусывать. Да, росту был Борька хорошего и вес около 80, но лицо возраст его выдавало, мальчишеское было. И волос на нем рос плохо, только на губах пушок, а на подбородке совсем ничего. Тут еще после спирта и еды разморило его, что-то к горлу подступило, и почувствовал он, как набухают в глазах слезы. Растрогался он очень. «Что ты, глупенький?» — перешла женщина на «ты» и положила свою руку на обстриженную его голову. «Чего ты? Маму вспомнил?» «Да нет», — размазывая слезы по лицу, — сказал Борька. От ласковых слов женских еще больше распирал комок. И еле Борька сдержался, тряхнул головой, сбрасывая слабость, не мужскую, и пробормотал. «Нервишки сдали, пройдет». А потом стал несвязно рассказывать, как в плен попал, как шел к Ржеву, как бежал. А женщина руку не убирала с его головы. Тихо поглаживала. «Скоро освободим вас всех», — закончил Борька рассказ. А самого заклонила в сон. Еле на табуретке держался. Потом спросил. «Сильно вас немцы пограбили?» «Ко мне не приходили. У меня нет хозяйства. И дом это не мой». «Я вижу, не деревенская вы», — сказал Борька и опять почувствовал запах духов, который поразил его там, в баньке. «Тут старушка жила. Я у нее угол снимала». «А почему же не уехали?» — перебил Борька. «Так, не удалось», — неопределенно ответила она. А Борька допытываться не стал, неудобно. Разобрала она Борьке постель, а сама на печи себе место устроила. В первый раз в жизни Борька наедине ночью с женщиной остается. И тревожно ему как-то. И впервые за 2 месяца до белья Раздевается. Тоже странно. Лег на простыню, одеялом каким-то цветным укрылся. И не верится, наяву ли это. Подошла женщина, одеяло ему вокруг подоткнула, погладила по голове, и сладко истомой зашло с тела. И ушел сон куда-то. Женщина тоже долго не засыпала, вздыхала часто и ослепила Борьку сумасшедшая мысль. А вдруг ждет она его? Приподнялся он, сердце затрепыхало, голова кругом, и на печи женщина притихла, будто прислушиваясь. Спустил было ноги с кровати, а потом не по себе сделалось. Как же это он? За хлеб ее соль. Если показалось ему просто, а у нее и в мыслях того нет, оттолкнет его, да отчитает за такое нахальство и обидится. Нет, нехорошо это. Лег он опять, натянул одеяло на голову и откинул напрочь такие мысли. Но всю ночь ему было неспокойно и сладко, что лежит совсем рядом женщина и, может, ждет его.